И последнее, братья, это ругать правителя, даже если в нем есть те недостатки, которые в нем есть. Мало того, что, брат, говорить за спиной правителя мусульманина что-то, что ему не нравилось бы в его присутствии, уже гыба сама по себе правильно является. А эта гыба же не ограничивается просто гыбой, а за этим же следует зло. И поэтому уляма говорили, что самые худшие из хавариджи, из видов хавариджи, а хавариджи их несколько сект, много сект, самый худший из них это каадия, то есть переводится как сидящий хавариджи. То есть хавариджи, которые не воюют, не выходят, оружие в руки не берут, а что делают? Научать начинают. Братья, субханаллах, проблема, начало любой проблемы слова. Начало, братья, больших войн, которые были мировые, Первая война, Вторая мировая война, или до этого, которые, все это было слово, братья. Не просто так. Люди просто так на ровном месте за оружие не хватаются и не начинают друг друга убивать десятками, сотнями, тысячами, миллионами. Всему предшествуют обязательно слова. И поэтому самые худшие из хавариджи – это каадия, которая обсуждает правителей, настраивает против них, да и бережет нас Всевышний Аллах, субхана ва тааля, от этого. Также, братья, в хадисах и в этих высказываниях указания на величие добра, которое следует за праведностью правителя его прямого пути. То есть, чем праведнее будет правитель, и чем больше он будет следовать прямому пути, тем больше будет от этого добра для людей. Баракаллаху фикум. Также указание на то, что мольба против правителя является деянием приверженцев нововведений. Да бережет нас Всевышний Аллах субхана ва тааля от подобного. Поэтому, братья, запрещено выходить против правителя мусульманина, даже если он совершает что-то греховное. Запрещено выходить на него не только действием, даже словами. Не надо его обсуждать. Баракаллаху фикум, как мы говорили вчера, если у тебя есть, хочешь ему насиха сделать, зайди к нему и дай ему наставление между тобой и между ним, баракаллаху фикум. Что касается текстов шариатских о запрете выходить против правителя, то Убада ибн Самит радиаллаху анху передавал, что в свое время пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призвал нас к себе, и мы дали ему клятву, то есть присягу, и среди прочего он призвал нас, чтобы мы подчинялись, или чтобы мы поклялись, что мы станем слушаться и повиноваться. Что мы станем слушаться и повиноваться правителям. В том, что нам нравится, и в том, что нам не нравится. В этом указание на то, что иногда правители приказывают то, что это соответствует твоим страстям или страстям народа, им нравится этот приказ выполнять. Также указание на то, что иногда правитель может что-то такое приказывать, что никому не понравится. И несмотря на это, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал повиноваться. Также сказал в том, или же тогда ему повиноваться, слушаться, когда и нам будет трудно, и когда нам будет легко. Есть вещи легко выполнять, а есть вещи очень тяжело выполнять из тех вещей, которые приказывает правитель. И несмотря на это, шариат приказывает нам, то есть на языке пророка, саллаллаху алейхи вассалям, подчиняться ему. И также в тех случаях, Арбат ибн Самит говорит, и даже в тех случаях, то есть когда приказано подчиняться правителю, когда нас станут лишать того, что нам будет положено по праву. И Арбат ибн Самит говорит, и мы поклялись, что не будем пытаться лишить власти законного правителя. И он сказал, если только не увидите, что он впал в явное неверие, относительно чего у вас будет доказательство от Всевышнего Аллаха субхана тааля. И как говорят уляма, то есть куфрун бавах, явно неверие, имеется в виду ясное указание на куфр в аяте или в хадисе, в котором не разногласят два ученых. В котором не разногласят два ученых. Баракаллаху фикум. Этот хадис передал Бухари, имам Муслим. Имам Ахмад говорил, тот, кто вышел против одного из правителей мусульман, которого единогласно выбрали люди и подтвердили его правление, каким бы образом это правление не было достигнуто, а мы с вами вчера говорили о видах, через которые достигается правление, будь то довольством людей или путем захвата власти силой, то этот вышедший, то есть против правителя, нарушил единство мусульман, противоречит преданиям от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. А если подобно этому умрет, то умрет смертью джагилии. И не дозволено воевать с правителем, говорит имам Ахмад, и не дозволено выступать против него никому из людей. И тот, кто сделает это, является приверженцем нововведений, которые ни на сунне и ни на пути пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это сообщение передал имам Лялякает, имам Ахмад. Имам Науи говорил, что касается выхода против правителей и войны против них, то это является запретным, харам, по единогласному мнению мусульман, даже если они являются нечестивцами и несправедливыми. Есть множество хадисов, говорит имам Науви, со смыслом того, что я упоминал, и единогласны приверженцы сунны в том, что нельзя лишать власти правителя, если он совершает какое-то нечестие. Что касается шейха Ислама ибн Таймии, то он говорил, у приверженцев сунны установлено, что следует оставлять сражения во время смуты, так как на это указывают достоверные хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Они, то есть приверженцы сунны, писали об этом в своих трудах по вероубеждению и повелевали проявлять терпение при несправедливости правителей и не воевать с ними. Имам Шаукани говорил, приказано подчиняться им до тех пор, пока они совершают молитву, и до тех пор, пока они не проявляют явное неверие куфр, пока не прикажут ослушиваться Аллаха. И явно видно, что если они достигнут самой высокой степени несправедливости, будут совершать самые великие виды несправедливости, кроме тех, которые являются явным неверием, как мы сказали, в котором нет разногласия, то подчинение им является обязательным, если то, что они повелевают, не является ослушанием Аллаха субханаху ва тааля. Поэтому, братья, в хадисе Убады ибн Самита и также в словах имама Ахмада, имам Науи, шейх Ислам Таймии, во-первых, указание на запрет выхода против правителя, если он совершает какой-то грех, если этот грех не является куфром. И дальше мы будем говорить, что даже если правитель делает явный куфр, или если твой правитель кафир, есть разница, братья, между словом «разволено», «дозволено» и словом «обязательно». То есть, если он даже кафир, это мы говорим, что дозволено выступать против него, это не значит, что это обязательно. И это дозволено только в том случае, как мы дальше будем говорить, если человек уверен, склоняется почти что на 100%, что у него есть силы и мощь поменять этого правителя. А обычно это кто бывает? Это не простые массы людей. Обычно это те же люди, о которых мы говорили, асхабуль хилли валяхт, или ахлюль хилли валяхт, то есть авторитетные люди. Вот если министры все, например, парламент и так далее, объединятся в том, чтобы поменять правителя. Это же в их силах, правильно же? А никогда это простой народ делает. Во-вторых, брат, установлена у праведных предшественников является, то есть мукаррар установлена, является их акидой, запрет выхода против правителя из-за несправедливости, и то ж, и они в этом единогласны. Также, братья, баракаллаху фикум, указание в этих текстах на запрет или на то, что выход против правителя является нововведением и отклонением от сунны. Также указание на то, что тот, кто выходит против правителя, умирает смертью джагилии. Также указание на запрет на выход против правителя, если он совершает какой-то грех, если только этот грех является не куфром. Независимо от того, как он достиг этой власти, будь это из-за присяги авторитетных людей, по завещанию или путем захвата власти силой.